И эти элементы строят тело. То есть вы должны это знать. Если этого не знают, то врач он не сможет лечить больного, а также вы не сможете помочь себе. Итак, взаимоотношения с окружающим мы будем либо испытывать счастье, либо страдания и болезни. То есть, как он ведется в отношении к окружающим людям, уже видно с детства. Есть дети очень добрые, есть очень злые. Это проявлено с детства. Все пороки видны с детства. Причем очень четко видно с детства. Взрослый прикрывает свои пороки. Он знает, как это сделать. У него уже разум развит. Он знает, как обмануть, как обхитрить, как притвориться, где нужно улыбнуться. А ребенок не может. Мое, дай! На! Ту. Все. Он ведет себя уже такой, какой он есть. Таким образом, родители, они обычно не видят пороки своих детей. Знаете почему? Потому что свое, извините, не может быть плохим. Мое. Они наслаждаются этим ребенком. И не замечают, что их ребенок-то, извините, далеко не святой. Даже такая теория появилась. Все дети ангелы. Ну, немножко папа там воробью голову откусил. Ну, ничего страшного. Это у него детские забавы. Ничего страшного. То есть баловать детей ни в коем случае нельзя. Надо очень жестко выбивать из него эти пороки. Это является истинным смыслом воспитания. Иначе можно загубить человека. Итак, человек должен использовать это тело для того, чтобы духовно прогрессировать, то есть работать над своими качествами характера, а не для того, чтобы причинять страдания окружающим или жить без цели. Тот, кто живет без цели, он будет испытывать депрессию, которая называется скука. Кто из вас испытывал скуку? Она мучает очень сильно. Многие люди с ума сходят под влиянием скуки, не знают, что им делать. Скука – это наказание свыше. То есть ты человек, говорит, ну, давай, работай над собой, делай что-нибудь. Время-то тикает. Не хочу. Скучай тогда. То есть мы говорили, что психическое состояние появляется само по себе. Оно идет извне. Из-за отсутствия благочестивых качеств возникает ряд проблем с психикой и телом. Значит, обратите внимание, благочестие в прошлом дает возможность человеку иметь хорошее здоровье. Вот это правило, формула. И мы видим, что с каждым поколением люди все больнее и больнее рождаются. Здоровье все хуже и хуже. Спрашивается, с чего бы это? И вот это отличается. Благочестия мало. То есть человек, который был благочестив, он рождается сильный, здоровый, красивый. Красоты мало. Сейчас подойдем. Вот смотрите, мы опять хотим сразу получить что? Дайте нам идею, формулу. А я вам говорю о очень тонких вещах. Послушайте немножко, сейчас будет пропитание. Все это пронизывает жизненная сила, живое существо пронизывает жизненная сила, прана. Итак, эфир, воздух, огонь, вода, земля. Вы не поймете пропитание, если не изучите это. Просто не поймете. Дальше. Не будет у вас связи одного с другим. Итак, эфир, воздух, огонь, вода, земля. Пища состоит из пяти вот этих элементов, как и наше тело. Так? Итак, начнем с самого тонкого. Без стакана невозможно иметь воду. Так, без тонкого элемента воды невозможно иметь баланс воды в теле. Желание воспринимать вкус находится в тонком элементе воды, поэтому язык всегда мокрый. Поэтому, если пища не смачивается слюной, она не усваивается. Понятно? Для чего нужна вода? Что такое элемент воды? Вода дает гибкость в теле, а тонкий элемент воды дает возможность человеку быть гибким в отношениях. Если человек сухой, если он злобный, если он не ценит жизнь других людей и ведет себя как сухарь, то первый элемент воды начинает разрушаться. И вода не будет усваиваться в теле. Запомните, без элемента воды пища или вода не будет в теле усваиваться. Понятно это? Пример. Жаркое лето, очень жарко. Вы пьете литр воды. Вот вы выпили. Вроде выпили вы много, а жажда осталась. Вода вошла в вас и вышла. Это означает, что вода не усвоилась. Так вот, элемент воды тонкий, дает возможность усваиваться. Допустим, если вы лимон возьмете, немножко лимона, добавите в воду, вода будет усваиваться. Итак, водой управляет луна. Луна управляет всеми водными процессами в теле. Если человек ведет себя неправильно, если он ведет себя очень сухо и грубо, его пирамид воды разрушается, и элемент воды также присутствует и в уме, тонкий элемент воды, у него начинает разрушаться физическое тело. Например, сухость появляется, сухость рук, ног, сохнет язык, и сохнет мозг, печень и так далее. И человек кушает таблетки, лекарства, допустим, чтобы лечить эту болезнь, но лечение не происходит, потому что у него такой тип сознания. Я к чему это все вам говорю? Что аюрведа – это очень серьезная наука. А рецепты – это всего лишь маленький отдел аюрведы. Нужно сначала попытаться сознание изменить. Есть такие настройки определенные, с помощью которых можно увеличить элемент воды в теле. Итак, элемент воды всегда притягивает другую воду. Например, в сахаре присутствует тонкий элемент воды. И если вы поставите рядом с сахаром ведро с водой, мешок сахара, ведро с водой, то за ночь вода перекочует в сахар. Знаете об этом? Никогда не задумывались, как это происходит? А как это происходит? Задумывались? Как оно? По воздуху, что ли, перелетает? Нет, не через пар, через тонкий элемент воды она переходит. Это сложная тема, понять, что такое тонкий элемент воды. Например, есть дерево липа. Если ее высушить, это дерево, она будет сухая, но она будет при этом эластичная, можно вырезать на ней. Это означает, что элемент воды там остался, он есть, хотя воды внешне выпарено. Понимаете? Лед, лед, замерзшая вода, это уже не вода, это уже земля. Поэтому принимает свойства твердости, свойства земли принимает. Сейчас сложно это понять, потому что новый вид мышления. Мы раньше так не думали. Но если вы начнете медитировать на это, вы увидите, что так оно и есть. Итак, у кого-то начинают кости разрушаться, сохнут или зубы крошатся. Вода все скрепляет. Если в муку добавить воду, вода будет все скреплять. Также, если влажность увеличивается, элемент воды, вот солнце сейчас, да, а у человека уже, он начал часто, мочиться начал часто, означает, что скоро будет дождь. И так далее. Также природа хорошо реагирует на эти вещи. Следующий элемент – это эфир. Эфир поддерживает форму всего. Про воду вам понятно или нет? Ну, хорошо, еще раз я приведу пример. Смотрите, слива. Вы берете сливу, ягоду. Сколько вы ее не сушите в печке, она всегда будет вялая. Сливу невозможно высушить. Финик будет вялый, инжир будет вялый. Это означает, там много элемента воды. Хотя внешне воду, вот эту H2O, она выпарена, ее нет. Понятно? Вопрос в конце. Записывайте, потом в конце дадите. В общем, и этот пирамид воды отвечает за нашу структуру, за наши клетки, за метаболизм водный в теле, отвечает пирамид воды. И управляет первоэлементом воды Луна. Поэтому если Луна в плохом положении в гороскопе человека, вы хоть уешьтесь этих таблеток, вы не выздоровите. Вот и все. Понятно теперь? То есть нужно что? Нужно сделать нормальную связь с источником пирамида воды, с Луной. А Луна – это мир, покой, умиротворение. И когда человек носится туда-сюда, у него сухость во рту появляется. Вот так возникают болезни, такие как например, трещины, допустим, прямой кишки там, и так далее, осушение организма. Он носится весь день. Его ум находится в беспокойном состоянии. Он не может получить энергию Луны. То есть вода не поступает в него, тонкая вода. Итак, второй эфир. Эфир – это тонкая энергия, которая связана с пространством. Не будет пространства – не будет тела. То есть все вот эти четыре элемента основные находятся в первом элементе эфира. Допустим, вам выделено вашему телу выделено какой-то объем пространства. И ваша вот эта материя будет разрастаться по границам этого объема. Если увеличить этот объем эфира, у вас будет огромное тело. Если уменьшить, будет очень маленькое тело. То есть почему клетки не разрастаются дальше? Потому что эфир определяет границу. Вот эту границу ты можешь заполнить. Допустим, что такое рак? Это означает нарушение в эфире. Эфир, искажение в эфирном теле произошло. Так клетки начинают расти совершенно не в том направлении. Это на тонком плане происходит. Итак, эфиром управляет планета Юпитер. Чем больше эфира в теле, это означает, что человек, у него сознание очень возвышенное. Он не опускается до материального сознания. Поэтому такие тела имеют тонкую природу, эфирную природу. Оно сияет. Чтобы увидеть эфир на Земле, вы можете увидеть лепесток розы. Возьмите розу, посмотрите на нее. Вот там много эфира. Она очень красивая. А также топленое масло, которое, если ее растопить на огне, вот этот желтый красивый цвет, это тоже там эфир есть. А вот здесь связана точка приема эфира в этом месте. Эфир копирует звук, то есть с помощью эфира сейчас передают информацию, телевидение, радио и так далее. Это уже науке известно. Также нарушение эфира в теле, допустим, как колдуны это делают, они берут восковую фигуру, допустим, или вашу фотографию, на ваш эфир медитируют, допустим, или заклинание накладывают, и там раз перерезают, допустим, какую-то часть тела, у вас рука отваливается. Понятно? То есть вся магия основана на знании эфира. Пространство жизненное перерезают, все. Могут по телефону убить такие люди. Скажут, алло, умри, сердце твое останавливается. Готов. Есть такие люди. Но я вас не пугаю, просто чтобы знали. А есть гипнотизеры, они тоже действуют через эфир. Образы свои дают вам и так далее. Но есть хорошие люди, которые могут лечить с помощью эфира. Камни, например, голубой сапфир, желтый сапфир, там много эфира, бриллиант, чистый эфир. Поэтому бриллиант украшает человека. Элемент эфира увеличивается в теле, человек красивее становится. Вот почему женщинам нравится, она с Венерой связана. Это так и есть. Омолаживание происходит, когда бриллианты человек носит настоящий, особенно на зонах определенных, он омолаживается. Эфира больше становится в теле. И в пространство увеличивается, кровообращение лучше становится и так далее. Например, корица, там много эфира. Если вы корицу положите вот сюда на руку или возьмете ее в рот, у вас ясность в глазах появится. Это означает эфир. Эфир засоряется грязными мыслями. Больше грязных мыслей, меньше сияния. Больше чистых мыслей, ярче сияние. Поэтому лицо либо черное, либо ясное. Глаза либо тусклые, либо яркие. Даже может ореол появиться вот здесь. У меня навряд ли. Но у святых может появиться. Есть такие люди, которые сияют. И запах хороший исходит. Эфир всегда очень вкусно пахнет. Как вот роза, сандал. Это все эфирные растения. Поэтому пища связана с эфиром. Что это за пища? Роза. Вы знаете, что розовое варенье раньше делали? Омолаживающее средство, роза со сливой вместе. Получится прекрасное омолаживающее средство. Какие еще растения эфирные знаете? Мята, эфир. Легкая пища в основном, связана с эфиром. Легкая, не землянистая. Итак, следующий первый элемент. Воздух. Воздух – это не газ, не углерод и не водород, и не кислород. Когда мы говорим про воздух, мы говорим о тонком элементе воздуха. Когда мы зеваем, мы хорошо слышим движение этого воздуха. Зазвенело в левом ухе или в правом. Это вот движение воздуха, тонкого. У человека, который страдает астмой, у него болезнь наступает воздуха. Он не может получить прану, жизненную силу. Он вдох делает, а вдох на самом деле не происходит. У кого так было? Он вроде вдыхает воздух, а что-то ему не хватает. Поднимите руку, у кого так было? Вот здесь как будто не входит что-то. Или допустим, вы в воде лежите, в ванне, и не можете дышать нормально. Грудь вытаскиваете из воды, нормальный вдох. Это означает, что прана может входить через энергетические центры. И есть йоги, которые дышат одной только праной, без кислорода. Кислород – носитель праны. Поэтому прана может быть в любом газе. И любое тело, которое предназначено для другой жизни, оно может спокойно получать прану из другого источника. Как рыба из воды берет прану. Без проблем. А мы из кислорода берем прану. Но без праны наше тело моментально развалится. Если прана, которая движется по эфиру, не поступает в кончик пальца, там начинает гниение. Все, клетка не может жить. Если взять арбуз свежий, разрезать его, предложить людям, один помять, другой свежий положить. Тот, кто, ну, а мятый арбуз будет невкусный, свежий арбуз будет сочный, вкусный. Да, вот с чем отличается сушеное яблоко от свежего яблока? Свежее яблоко – это яблоко с водой, сушеное яблоко без воды. Можно положить воду, пускай набирает, да? Вкус не вернется. Вкуса уже не будет. Это будет сушеное яблоко. А свежее яблоко дает вкус. Там есть свежесть, хочется его еще и еще есть. Это означает там прана. Поэтому вот эта теория сыроедения, она очень полезна. То есть сыроедение можно получить много праны. Кстати, взято с аюрведы. Йоги питаются только сырыми продуктами. Стараются не варить ничего. Но зимой такая еда не очень эффективна, потому что можно заболеть. Прана охлаждает организм. У нас будет еще отдельно по диете тема. Сегодня общая теория аюрведы. Так, следующий какой элемент вы знаете? Огонь. Огонь, мы можем ее почувствовать в виде температуры тела. Когда огонь увеличивается, нам становится жарко. А теперь пишите правило. Огонь всегда сжигает прану. Чем больше огня, тем меньше праны. Чем меньше праны, тем больше огня. И наоборот, такая формула. Они друг друга нейтрализуют. Поэтому в духотень, когда жарко очень в городе, мы чувствуем, что мы задыхаемся. Нет воздуха. Мы говорим, воздух есть, кислород есть, но дышать нечем. Означает, праны нет. Как только солнышко садится, луна всходит, свежесть появляется, прана пошла, дыхание пошло хорошее. Итак, огонь отвечает за процесс трансформации клеток в теле. То есть огонь все трансформирует, меняет с одного состояния в другое. И даже в жизни мы можем видеть, что кузнец что делает с металлом? Он нагревает его на огне. Когда он его нагрел на огне, потом он может что, менять форму металла. То есть с помощью огня мы можем отливать какие-то ювелирные изделия и так далее. Без огня невозможно жить. Вот огонь то же самое делает в нашем теле. Процесс пищеварения напрямую связан с огнем. Итак, огонь живет в области желудка, вот здесь. Если огонь теряет свою силу, у вас пропадает аппетит. Огня нет, нет аппетита. Огонь есть, есть аппетит. Отсюда правило, не питаться, если вы не хотите есть. Огня нет, пища перевариваться не будет. Она просто будет гнить. Вот и все. Еще признаки нарушения огня. Тошнота и тяжесть. Не хватает огня? И огонь находится в соляной кислоте, в щелочи и так далее. Там огонь находится. Если нет огня, все будет слабо работать. Также, когда руки мерзнут, конечности мерзнут, человек постоянно мерзнет, значит, у него мало огня. А также огонь отвечает за силу зрения. Солнце дает возможность человеку смотреть, силу зрения. Если у человека садится зрение, значит, у него падает огонь. Также огонь отвечает за силу речи. Можно говорить вот так. Сейчас я вам расскажу сказку про огонь. Огонь связан. Видите? То есть, когда нет огня, человек не может убедительно сильно говорить. Когда огонь в порядке, он говорит вообще так, пылко, говорит, толкнул пламенную речь. Не водную речь, не эфирную речь, а пламенную. То есть, связан с огнем. Поэтому болезни горла, особенно кто поет и много говорит, это учителя, лектора и так далее, они должны поддерживать свой огонь в порядке. Если он слишком много говорит, надрывно говорит, огонь увеличивается, если он слишком много, и он начинает жечь горло. Поднимите руку, кто замечал, что после буйного разговора или болтовни, потом першение начинается в горлышке. Поднимите руку, честно, кто замечал. Вот это означает, что вы перегрузили свое горло огнем. Там же не горела конфорка, правильно? Разговор идет о тонком огне. Допустим, если огонь у человека очень сильный, он может всех вдохновить. Сказать, ура, товарищи, все, ура, идите туда, все, туда. У Ленина был очень сильный огонь, у него Марс был в первом доме. Марс, Солнце, две планеты, все огненные, все сильные были. А буржуазия нам не нужна, товарищи, все не нужна. Такие вот возможности дают. У Гитлера было огня очень много. И ваты, воздуха. Такой его, с закатами у него была речь, его заносило. Кричал, кричал, кричал и в эйфорию впадал. Это уже, кстати, психическое отклонение.